Жуков сухо объяснил Голикову, что линия фронта иная, чем доложил его штаб. Он чуть не заехал к немцам. Крайне смущенные полководцы приступили к оживленному обсуждению положения, а Жуков принялся размышлять об отпоре немцам, надвигавшемся на Курск. Василевский отбыл в Москву. Допустить отступление победоносных армий с его точки зрения было нелепицей. Нужно было немедленно выправить положение. Как это было сделано, живо рассказывал очевидец событий, водитель маршала Бучин. Он с глубокой тревогой наблюдал за паникой, которую застал Жуков при приезде в штаб фронта. Что делать? Казалось, не было выхода. Ответ дала ночь на 18 марта, пишет Бучин. По центральной улице Обаяни, шоссе Курск-Белгород, проскочили танки, артиллерия на механической тяге, машины с пехотой, передовой отряд наших войск, пришедших на подмогу Воронежскому фронту. После небольшой паузы повалила царица полей матушка пехота. Красноармейцы шли, не придерживаясь строя, гордо, весело, шутками, прибаутками и песнями. Шли русские чудо-богатыри. Шла прославленная 21-я армия генерала Чистякова, переброшенная из-под Сталинграда. Она уже с неделю как выгрузилась в районе Ельца и теперь выдвигалась на рубеж севернее Белгорода. Сталинградцы сразу крепко дали по зубам эсэсовскому воинству. В штабе воцарился воинский порядок. Смотровые линии проводной связи размотали. Больше не приезжали посланцы из частей на взмыленных лошадях. Обанкротившийся Голиков был смещен и убыл. Вместо него приехал новый командующий, спокойный, вежливый и очень рассудительный Ватутин. Изгнать другого виновника поражения, наверное, главного, члена военного совета Хрущева, было выше сил маршала. Этот партийный бонза с порядочным брюхом вертелся в штабе и около него, иногда общался с солдатами, приставал к ним с пустыми разговорами. Обычно после обильной жратвы ему хотелось почесать язык, что он и делал. Мы, жуковцы, внимания на него не обращали. Как только немцам дали как следует и остановили севернее Белгорода, Жуков поторопился осмотреть все собственными глазами, проконтролировать сделанное. Маршал, как мы узнали за войну, руководствовался золотым правилом: доверяй, но проверяй. Подъехали почти к передовой. Открылась впечатляющая картина. На шоссе и по обе стороны от него догорали немецкие танки. Случившееся было понятным. Эсэсовские танки, двигавшиеся по шоссе, напоролись на нашу засаду. Артиллеристы подбили несколько танков, которые перегородили дорогу. Другие сунулись было съехать на поле, развить атаку. Но, попав в вязкий чернозем, наполненный талой водой, ползли, как черепахи. И их неторопливо на выбор расстреливали. Уйти от огня они не могли. Немецкие танки обладали скверной проходимостью, не чета нашим славным Т-34. Набили этой дряни порядочно. Сумевших выбраться из стальных гробов, наши бойцы взяли в плен и подогнали к маршалу. Грязные, в обгоревших разорванных комбинезонах, они с ужасом смотрели на сурового маршала, видимо, угадав в нем старшего. Чистяков доложил, что захваченные танкисты принадлежат к дивизии СС «Мертвая голова», намеревавшейся взять Обаянь и развивать наступление на Курск. Жуков брезгливо осмотрел пленных, задрожавших под его, нужно признать, тяжелым взглядом, и заголосивших на разные лады: «Гитлер капут!». Маршал с отвращением отвернулся от человеческой дряни и распорядился: «Двоих отпустить! Пусть расскажут своим, каковы русские! Остальных на пункт сбора!» «Очухаются от дурмана», — сказал он. «Сгодятся отстроить ими же разрушенное». Сержант отогнал двоих на дорогу и велел идти, показав рукой направление. Те поплелись, пугливо оглядываясь, видимо, ожидая пули в спину. Остальных, здоровых таких амбалов, погнали в тыл. «Не знаю, что они у нас понастроили, бандиты с откормленными рожами. Наверное, прокантовались в плену, используя наше русское добродушие и незлобивость». 3 дня Жуков мотался между передовым краем и штабом фронта, разместившимся в деревне Стрелецкой. Наша оборона уплотнялась с каждым часом, подтягивалась вся 21-я армия. В затылок к ней сосредоточивалась танковая армия. В 20-х числах марта немецкое наступление было остановлено. Танки Манштейна не сумели доползти даже до Обояни. Фронт стабилизировался. Жуков ни минуты не сомневался в том, что летом 1943 года гитлеровское руководство попытается вновь захватить стратегическую инициативу. Следовательно, неизбежно крупное наступление. Уже 8 апреля 1943 года он доложил в Ставку свое мнение, где оно развернется. Против Курского выступа почти точно предсказал силы, которые вермахт сумеет ввести в дело, в частности 2500 танков. В Курской битве через 3 месяца немцы бросили в сражение 2700 танков. Он потребовал в Ставке встретить врага в обороне, измотать и только затем перейти в наступление. Хотя Сталин согласился с мнением Жукова и генерального штаба, командование Воронежского фронта, Ватутин и Хрущев, упорно стремилось склонить Ставку упредить врага собственным наступлением. Временами Сталин колебался, поддаваясь красноречивым доводам. Вместо методической подготовки, скучных сводок о длине отрытых траншей, числе заложенных мин и так далее, речистый член военного совета сулил грядущие победы. Не отставал командующий фронтом. «Проспим, упустим момент. Противник не наступает, скоро осень, и все наши планы сорвутся. Давайте бросим окапываться и начнем первыми», — взывал Ватутин генштабу. До боли знакомая аргументация, истрепанная еще весной 1942 года, в канун катастрофического наступления на юго-западном направлении на Харьков. Свое неуемное желание отличиться командование Воронежского фронта пыталось подкрепить сухими военными данными. По ту сторону фронта сосредоточивались мощные танковые соединения. Немецкие гренадеры постепенно выдвигались на исходные рубежи, а знатоки на Воронежском фронте истолковывали это как оборонительные меры врага. Всего за 10 дней до того, как разразилось Курское побоище, командование Воронежского фронта 24 июня 1943 года докладывает Сталину: «Все эти мероприятия показывают, что противник, возможно, отказался на ближайшее время от решительных наступательных действий и перешел к обороне занимаемого рубежа с одновременной подготовкой в глубине второго оборонительного рубежа». Обращают на себя внимание разговоры солдат 168-й пехотной дивизии противника об удержании занимаемого оборонительного рубежа до сбора урожая этого года. Ватутин, Хрущев, Иванов. Второй адресат замечательного стратегического предвидения после Сталина по должности Жуков. Безудержно болтливый полузнайка Хрущев заглотал немецкую дезинформацию. Сумел убедить командование фронта считаться с тем, что немцы-де не пойдут в наступление. Больше того, полагаясь на солидарность высших партийных бонз, дерзнул доложить об этом Сталину. К счастью, не Хрущева определяли погоду, а профессиональные военные, и первый среди них — Жуков. Он, разумеется, не обратил внимания на благо глупость штаба Воронежского фронта, а готовил войска к отражению неслыханного натиска вермахта. Немецкая операция «Цитадель», наступление на Курск, с треском провалилась. Немецкий натиск отбили. Стратегический гений Жукова проявился во всем блеске. В высшей степени выдержанный, корректный и незлопамятный человек, Георгий Константинович не поминал промахи товарищей. Он твердо и тактично руководил группой подопечных ему фронтов в эпохальном наступлении к Днепру, форсировании реки и на правобережной Украине. Вступая в третий год войны, Жуков требовал от командиров всех рангов беречь людей, воевать не числом, а умением. В этом принципиально не было ничего нового. Жуков всегда стоял за проведение операций малой кровью. В период Курской битвы Жуков внимательно следил за тем, чтобы она не превратилась в самую кровопролитную. Скорее, дипломат в погонах, а не военачальник. Командарм Баграмян, уже прославившийся неудачами, погнал было танки на неподавленную немецкую оборону. Крупные потери. Жуков немедленно вылетел в район действия армии Баграмяна, выправил положение, с риском для жизни проводил рекогносцировку на передовой. И в заключение сухо заявил горе-полководцу: «Идет третий год войны. Пора бы уже научиться воевать и беречь людей и технику». Нужен был глаз да глаз за многими, даже выдающимися генералами. Жуков настаивал: не ломить на врага стеной, не атаковать в лоб. Но обходы во исполнение требований Жукова требовали немалого умения. Командующему 6-й гвардейской армии Чистякову доложили: через станцию Алексеевку, что в 20-25 километрах южнее Харькова, уходят вражеские эшелоны с танками и другой боевой техникой. Чистяков держал совет с командующим фронтом Ватутиным, и они сообща 16 августа набросали план овладения станцией с тем, чтобы перерезать пути отхода вражеской группировки на Полтаву. Неожиданно в штаб армии, где Чистяков с Ватутиным обговаривали последние детали замечательного замысла, заехал Жуков. Он бросил взгляд на карту, перед которой сидел Чистяков, и спросил: «А что это у вас, товарищ Чистяков, за стрелы?» Чистяков степенно раскрыл дорогой его сердцу план. Маршал Жуков запомнил на всю жизнь Чистяков, взглянул на карту и со свойственной ему поразительной способностью моментально оценивать обстановку спросил меня: «Сколько же там противника перед вами будет? Дивизии? Две, три? Ведь под Харьковом их было 4 или 5. Вы же хотите сделать погоду с одной 52-й гвардейской дивизией? Вряд ли у вас что с этой затеей получится. Да, вы можете временно овладеть станцией и перерезать дорогу. Но противник, идущий танковыми частями и пехотой из Харькова на Полтаву, прогонит вас с этой железной дороги, а вам нечем будет парировать его удар». Ватутин и Чистяков заверили маршала, что у них все продумано. Жуков пожал плечами и бросил на прощание: Ну, смотрите, не очень мне это дело нравится. 17 августа станцию Алексеевку взяли. Немцы повернули две танковые дивизии и выбили наши войска. Жуков сделал выговор Чистякову. Прежде чем наступать, надо хорошо знать противника, а не начинать действия с одной дивизии, и то неполной. Куда же теперь противник пошел? Дорога идет только на Полтаву. Интересно, почему он на тебя не пошел дальше? На плечах 52-й дивизии он бы ворвался к тебе и смял твою оборону. Дельная поговорка. Не зная броду, не суйся в воду, а на войне особенно. Да, для меня это был хороший урок, сокрушался Чистяков. И штаб у нас был очень сильный, и у меня кое-какой опыт, и командующий фронтом согласился с нами. А маршал Жуков оказался прав. Надо было нам его послушать. К слову говоря, мне не раз приходилось встречаться с маршалом Жуковым, и я, кажется, изучил некоторые особенности его характера. Все мы знали, что если маршал Жуков приедет в хорошем настроении, все равно распечет за какое-нибудь упущение, которое заметит, и уедет сердитый. А если приедет в плохом, распечет, но уедет в хорошем. При всем том, маршал Жуков являл нам пример незлопамятности. В эти августовские недели Жукова мало видели в штабах фронтов. Он все время на колесах, в войсках. Стремился отладить наступление так, чтобы немецкие соединения окружались и разбивались по частям. Шла маневренная война, в которой и противник, генерал-фельдмаршал Манштейн, был не слаб. Он не пропускал ни одного опрометчивого шага наших командиров. Тут же следовали сильные контрудары. Жуков всегда требовал от подчиненных действовать стремительно, но обдуманно, ничего не оставлять на волю случая. Вдали от театра военных действий, из Москвы, картина представлялась смазанной, иной раз малоприятной, ибо обстановка менялась ежедневно, а иногда и ежечасно. Нередко бои шли с переменным успехом, но линия фронта все же отодвигалась на запад и юго-запад. 16 августа Жуков доложил Верховному. «Как я вам уже доносил, противник за последние дни значительно усилил сопротивление нашим наступающим частям. Взятые пленные показывают, что в частях получен приказ Гитлера драться до последнего солдата, умереть, но не отходить дальше обороняемых позиций и во что бы то ни стало удержать Харьков. На подступах к городу шли ожесточенные бои. Жуков на месте направлял, исправлял, указывал и, конечно, не имел времени докладывать более подробно обо всем в Ставку. 22 августа он коротко сообщал Сталину. Организацию операции по овладению Харьковом необходимо объединить в одних руках, то есть в руках командующего Степным фронтом Конева, и тогда действовать. Эта телеграмма, видимо, разошлась с указанием из Москвы. 22 августа из Ставки пришли грозные телеграммы в адрес Ватутина. События последних дней показали, что вы не учли опыта прошлого и продолжаете повторять старые ошибки как при планировании, так и проведении операций. Стремление к наступлению повсюду и овладению, возможно, большей территорией без закрепления успеха и прочного обеспечения фланговых ударных группировок является наступлением огульного характера. Такое наступление приводит к распылению сил и средств и дает возможность противнику наносить удары во фланг и тыл нашим далеко продвинувшимся вперед и необеспеченным с флангов группировкам и бить их по частям. Я еще раз вынужден указать вам на недопустимые ошибки, неоднократно повторяемые вами при проведении операций. в адрес Жукова. Ставки Верховного Главнокомандующего неизвестно, по какому плану действуют сейчас Воронежский и Степной фронты. Ставка требует, чтобы вы представили план. Главный упрек Сталина. Затянулась операция по овладению Харьковом и не разбита вражеская группировка в районе Ахтырки. Еще не успели расшифровать адресатам телеграммы Верховного, как войска Степного фронта 23 августа 1943 года освободили Харьков. Враг, огрызаясь, бежал из города, опасаясь окружения своей харьковской группировки. Вскоре немцев выбили и из Ахтырки. По мере приближения к Харькову Хрущев удесятерил свои усилия быть на виду. Обрядившись в комбинезон танкиста, подчеркивавший его внушительный живот, в генеральской фуражке он появлялся на людях в освобождаемых городах и говорил. Когда наши войска освободили Харьков, он с Жуковым объехал центр города, производивший тяжелое впечатление. Руины, изголодавшиеся оборванные харьковчане. Они оба выступили на митинге. Речь Хрущева, обычная партийная трескотня, хамским голосом, с неправильными ударениями и дикими оборотами, писал очевидец Бучин. Сдержанное и веское слово произнес Жуков, вызвав неистовые аплодисменты и крики. Не с этих ли времен возникла недоброжелательность Хрущева к маршалу? А что он хотел? Даже внешне низкорослый партийный бонза с отвислым животом, маленькими свиными глазками, неопрятный внешне и в словах, отвратительно выглядел рядом с подтянутым маршалом, на котором мундир сидел как влитой. Кавалерийская стать остается на всю жизнь. Я гордился нашим маршалом. Да, Жуков производил сильное впечатление. Наверное, по этой причине, под ложным предлогом обеспечения его личной безопасности, прославленному полководцу за всю войну дали возможность публично выступить только три раза в освобожденных городах. В Ельне в 1941 году, Харькове и Киеве в 1943 году. Интриганы в политорганах лицемерно утверждали, тем самым сохранялось тайна местонахождения полководца, а следовательно скрывалось направление решающих ударов.